Профессор простил младшую дочь. Кто не прощает свое дитя? Но обида осталась. И когда он вспоминал о ней, обжигала и дергала, как нарыв. Но виду профессор не подавал, потому что боялся. Боялся, что увезут его любимицу, его счастье, его Томочку. При всей любви к дочерям он и представить не мог, что так привяжется к девочке. Помощник из него был плохой, но покачать коляску, дать бутылочку, вытереть после кормления ротик, укрыть одеяльцем — это пожалуйста. А как хотелось пройтись по Мансуровскому с коляской, с гордостью демонстрируя новый почетный статус деда. Но нет, с коляской на улицу его не пускали. Вдруг закружится голова или подкосятся ноги. Или вдруг, не дай бог, прихватит сердце. Понятно, что жизнь ребенка в 100 раз дороже жизни больного старика. Боится Маруся, тревожится Ася, но его вполне устраивает то, что ему доверяют. Да что там устраивает? Он счастлив. К тому же Маруся все время повторяет, что без папы она бы не справилась. Смешно, но приятно. Как важно, что человек снова нужен. «Папа!» — кричит Маруся. «Принеси мокрое полотенце!» И он торопится, спешит выполнять просьбу дочери. «Папа!» — снова зовет Маруся. «Выключи, пожалуйста, суп!» И он уже на кухне. «Дед на подхвате!» — смеется Юля. Так и приклеилась. «Дед на подхвате!» «Папа, покачай, пожалуйста, коляску, я в ванной!» «Папа, перелей, пожалуйста, воду из чайника, чтобы остудилась!» «Папа, ты можешь развесить пеленки?» «Папуля, мне нужны ползунки!» «Пап, не суетись, они на батарее!» Целый день бесконечная карусель и бесконечное счастье. Ася на работе, они с Марусей вдвоем, точнее втроем, с Томочкой. Было 3 девочки, стало 4. Вчера Маруся сказала: «Папа, если бы ты работал, я бы не справилась». Он растерялся, даже опешил. Но уже в следующее мгновение страшно возгордился, окончательно и бесповоротно поверив в свою нужность. И победным взором посмотрел на жену. «Вот так-то, милая, а ты меня уже списала. Да и я сам себя списал. А надо же, пригодился». Всю жизнь все посмеивались над профессором, дескать, он совершенно безрукий. «Все, что руками, даже не думай экспериментировать, тебе дана голова. Это твой инструмент», — говорила жена. С этого дня профессор был уверен. Он еще ничего, он еще послужит семье, в нем нуждаются.